Именно тогда самые старые представители обеих рас сформировали неофициальный пакт. Он не был написан ни на одном известном носителе и хранился лишь в головах тех, кто о нем знал. Суть была проста – стараться не создавать друг другу проблем, ни больше, ни меньше. Звучит просто, но после тысяч лет бесконечной войны, это лучше всего подпадало под интересы обеих сторон. Выжившие после Великой войны великаны и драконы постепенно расселились по всей вселенной. Где-то они деградировали, забыв о своих корнях, в других местах, наоборот, достигли новых вершин. Главное, что постепенно в различных мирах оказались как великаны, так и драконы. Первоначально между ними были конфликты и даже небольшие войны, но постепенно древние представители обеих рас разделили территории и затихли, внимательно следя друг за другом. Шли века и тысячелетия, выросли новые поколения могучих рас, которые не знали о войне. Они вновь сталкивались друг с другом и творили новую историю. Иной раз, заходя в тупик, они волей-неволей, но обращались к прадедушкам и бабушкам, прося помощь в их политических и военных играх. И когда кто-то из этих древних чудовищ все же откликался на просьбу молодняка, то все заканчивалось плохо разом для всех, ведь в таком случае поднимались монстры из другой стороны. Как итог, доисторические представители великанов и драконов сформировали систему сдержек и противовесов, где обычно в ход шли слова и угрозы, но не стали когти. За тысячелетия большинство из них обрели, если не мудрость, то осторожность, и они не особо горели желанием сходиться с равными противниками. В этой системе мучитель был дестабилизирующим элементом, ходящим по грани разрешенного. Он был достаточно стар, чтобы побеждать молодняк, но недостаточно древний, чтобы подпадать под ограничения стариков. И пока он сдерживал свои аппетиты, то его терпели, но теперь он пересек грань. Рассматривая Гурца, Луидора предполагала, что даже если Борос достигнет успеха, то он просто покинет сына, чтобы месть драконов его не коснулась, а древние великаны просто прикроют глаза на его убийство, ведь он и так создал им слишком много проблем. Никто из старых монстров не хотел новой, даже местечковой войны, и всякий, кто сильно раскачивал лодку, переставал быть им нужен. Все это и многое другое Луидоре рассказали ее родители. Ее мать и отец, как самые незаметные, далеко не один раз получали от старых драконов задания на слежение за другими великанами и проверку, не готовится ли те к нападению. Луидора осторожно посмотрела в сторону и содрогнулась, встретив взгляд своего отца. Опутанный цепями и магией, потерявший жену медный дракон был в абсолютной ярости. Молодая драконица впервые видела его в таком состоянии. Исчез его обычный веселый прищур, как и любимое подмигивание. На их место пришло горе и ненависть. Вторым плененным драконом оказалась древняя синяя драконица, около 1000-1200 лет. Если отец Луидоры то и дело дергался, словно пытаясь разорвать удерживающие его цепи, то синяя лежала смирно, но, судя по интенсивно мигающему взгляду, ей тоже было что сказать насчет всей этой ситуации. «А как тебя зовут?» — привлек внимание Луидоры наконец-то закончивший о чем-то рассказывать Гурц. «Папа всегда говорил, что надо спрашивать у незнакомцев, как их зовут. Меня зовут Луидора», — улыбнулась драконица хрупкой улыбкой. «И я рада познакомиться с таким сильным и красивым великаном». «Ао, да, Гурц сильный», — пришел в восторг гигант, начав по-детски показывать свои мускулы. Как же Луидора хотела, чтобы это закончилось хорошо, но лежащий в стороне труп ее матери и сияющая энергия и пентаграмма напрочь ломали эти жалкие надежды. «Уже ничего не будет как прежде. Гурц, а ты любишь магию?» — тихо спросила Луидора, чем разом привлекла внимание великана. «Гурц любит магию. Магия красивая. Гурц раньше тоже творил магию, но теперь у него не получается. Ритуал исправит Гурца, и он сможет творить много-много магии». «Конечно, Гурц. А что ты скажешь, если я покажу тебе самую красивую магию, которая только есть на этом свете?» «Самую красивую?» — недоверчиво переспросил великан, и на его искривленном лице появилось сомнение. «А не обманешь Гурца?» «Обещаю, Гурц, это будет самая красивая магия, которую ты когда-либо увидишь». В последний момент голос у драконицы дрогнул, но она, глубоко вдохнув, справилась с порывом. «Смотри же внимательно». На вытянутых ладонях молодой девушки возник небольшой огненный бутон, что медленно раскрылся, выпуская наружу танцующие под отчетливо слышимую мелодию стихии. Иллюзия была небольшой, поэтому Гурц был вынужден наклониться, чтобы лучше видеть. В его глупых, широко открытых глазах отражалось чистое волшебство. «Как красиво, прошептал великан, вставая на колени, а затем еще сильнее наклоняясь, чтобы в полной мере рассмотреть все сильнее и сильнее раскрывающуюся магию иллюзий. «Мама показывала мне давно такое. Мама бы гордилась бы тобой», сглатывая слезы, прошептала Луидора, незаметно убирая левую руку от иллюзии и помещая ее сбоку от головы великана. На ее ладони возникла кислота, что медленно принялась формировать длинное, узкое лезвие. Все больше и больше кислоты сходилось к лезвию, укрепляя и усиливая магию. «Прости меня, Гурс, я хотела бы, чтобы вы встретились в других обстоятельствах». Иллюзия на правой руке вспыхнула тысячами ярчайших цветов, вызвав на лице Гурца широкую улыбку, которая так и застыла, когда острейшее лезвие пробило ему ухо и глубоко погрузилось в мозг. Намеренно дестабилизировав созданную ей стихию, Луидора заставила кислоту взорваться внутри черепа гиганта, оплавляя и рвя все, что там находилось. Но даже так рухнувшее тело Гурца отказывалось сдаваться. То и дело по его огромному телу проходили судороги, и он хлопал себя по голове, словно пытаясь вытащить изнутри себя пожирающую его кислоту. Все это происходило в полной тишине, ведь заклинание Луидоры глушило все звуки. Не выдержав, медная драконица заплакала и двинулась к плененным драконам. Хоть Луидора не была особо опытной в столь сложной магии, но ломать не строить. Куда сложнее оказалось заблокировать предупреждающие создателя заклинания. Первыми цепи спали с Вайгера, отца Луидоры, и стоило ему освободиться, как он немедленно уменьшился, превратившись в человека, и обнял всхлипывающую дочь. Тем не менее, к удивлению отца, Луидора осторожно отстранилась и решительно двинулась в сторону синей драконицы. Медная помнила, что нельзя терять ни секунды, ведь прямо сейчас ее товарищи бьются не на жизнь, а на смерть, чтобы дать ей столь необходимое время. «Во имя Элдвинга, наконец-то!» – прошипела синяя, поднимаясь во весь свой, на минутку, 26-метровый с шеей рост. На ее фоне Вайгер со своими 16 с шеей вообще не смотрелся. «Я уже устала смотреть на эти отвратительные сопли. Ну сколько можно? Да славится род драконов, ты все же сделала то, что требуется, пусть и не закончила дело». И прежде чем Луидора успела спросить, синяя драконица подошла к все еще содрогающемуся и отказывающемуся умирать телу Гурца, после чего одним ленивым, но выверенным ударом оторвала ему голову, заставив тело наконец-то успокоиться. Давно хотела это сделать, словно по секрету поделилась с безмолвными зрителями синяя драконица и с наслаждением потянулась. «Ох, как же у меня затекли крылья в этих проклятых цепях! Хорошо, когда буду в следующий раз помещать должников в цепи, то прикажу охранникам иногда их снимать, чтобы пленники размялись». «КХМ», — осторожно кашлянул Вайгер, и Луидора на мгновение увидела на его лице тень знакомой усмешки, но та почти сразу умерла. «Ранее у нас не было возможности должным образом представиться. Меня зовут Вайгер, а мою дочь Луидора». «Ох», — посмотрев на отца и дочь, синяя драконица скривилась, будто нечаянно хлебнула уксуса. «Хватит уже поддерживать это мерзкое заклинание. Разве вам, истинным драконам, не тошно носить эти жалкие облики? Хватит уже скрываться, теперь в маскировке в любом случае нет смысла». Переглянувшись, оба медных дракона решили не нагнетать ситуацию и исполнить просьбу их собеседницы. «Фух», выдохнула синяя и улыбнулась по-настоящему. «Теперь я могу хотя бы нормально поговорить со своими спасителями. Я знала, что вы, медные, так любите играть со своими обликами, но знать и видеть – совершенно разные вещи». В данный момент Вайгер и Луидора удивились по-настоящему. Цветной дракон, который признает, что чем-то обязан тем, кто его спас, что глаза пучите, хмыкнула синяя, сразу поняв причину их удивления. «В отличие от красных варваров, мы, синие, прекрасно знаем пользу умения платить за спасение. Конечно, платить значит выполнить услугу или в чем-то помочь, а не про выплаты». «Конечно, конечно», поспешил успокоить синюю Вайгер. «Услуга звучит также отлично. Не тебе, а твоей дочери», фыркнула синяя и с любопытством посмотрела на жавшуюся к отцу Луидору. «Как забавно складывается жизнь. Никогда бы не подумала, что меня спасет даже еще не достигшая взрослой жизни медная драконица. Но об этом потом. Меня зовут Хагарис, электрическая западня. И если вам когда-нибудь понадобятся услуги черного рынка, то, уж поверьте, я ваш лучший выбор. Госпожа Хагарис, я очень не хочу вас отвлекать, но прямо сейчас мое крыло сражается с Боросом один на один, и им очень нужна наша помощь. Ути какая вежливая. Мне нравится», оскалилась западня и похлопала лапой по голове медной, чем заработало странное выражение у ее отца. Тем не менее, подхватившая голову Гурца Хагари сдвинулась к выходу. «Говоришь, крыло, как интересно. Я так понимаю, все вы молодые металлические драконы?» «Нет, госпожа, среди нас есть как цветные, так и металлические, а возглавляет нас сильный красный». «Красный», — возмутилась раздраженная Хагарис. «Один из этих варваров, ничего не знающих о такте, сдержанности и правильном ухаживании». Медные драконы мудро промолчали, никак не акцентируя внимание на последней части. «Ну пойдем посмотрим, что же там этот красный навоевал». Синяя решительно ускорилась, и медные поспешили за ней следом. Всякий великан, попадающийся им на пути, мгновенно сгорал от еле уловимых мощных заклинаний молний. Борос мрачно смотрел, как обрушившаяся часть крепости с грохотом разлетается во все стороны, открывая проход, сквозь который небрежно выходит окутанная молниями синяя драконица. Молния текла по ее сапфировой чешуе, подобно королевской мантии. Рядом же с телом, скрывая лапы и хвост, плыли небольшие, потрескивающие от электричества тучки. Возникало ощущение, что на грешную землю спустилось нечто неземное. Ах, какая же все-таки хорошая погода. Не зря я все же решилась выбраться из подземелья, ухмыльнулась Хагарис, с зубастой ухмылкой смотря на прожигающего ее взглядом мучителя. Признаюсь, гостить у тебя мне не особо понравилось, поэтому я решила развеяться. Ты же не будешь против, что с моим сыном? Скорее проскрипел, чем сказал Борос, так сильно он стиснул зубы. Ах, твой сын, безразлично отмахнулась Хагарис. Следом за ней на свет вышла Луидора, и, судя по потемневшему лицу мучителя, он догадался, кого стоит винить в освобождении. Луидора же, заметив распростертую на земле Аргазу, в ужасе открыла пасти со всех крыльев, бросилась к подруге и Аксилии. Никто им не мешал, пока Синяя и Великан пристально смотрели друг на друга. Аргалор и Хагарис отметили взаимное присутствие, но пока было рано для знакомства. Больше, что примечательно, никто из подземного прохода так и не показался. «Знаешь, я так и не поняла, как у тебя получилось меня подловить во сне в моем тайном логове», доверительно сообщила Хагарис Боросу, словно общалась с близким другом. О том месте знали всего несколько доверенных прислужников, и мне просто безумно интересно узнать, кто из них оказался предателем. «Где мой сын?» — вновь повторил свой вопрос Борос, и его мускулы так сильно взбугрились, что он чем-то стал напоминать тех искореженных мутациями холмовых великанов. «Да что ты заладил со своим сыном?» — притворно возмутилась Хагарис, тем не менее ее хвост поднялся из-за туч, сжимая свой страшный предмет. Перехватив лапой голову Гурца, Хагарис начала трясти ее, словно вела с ней разговор. «Слышишь, как твой отец о тебе заботится? Удивительно, но его все еще беспокоит жизнь чего-то столь слабого и бесполезного, как сын-дебил. Впервые вижу, чтобы штормовой великан так жалко умер от лап даже не взрослой драконицы. Воистину, ты позор всего своего рода». Чавк, выпав из лапы драконицы, голова Гурца упала вниз. «Ой, какая я неловкая», — ухмыльнулась Хагарис ударом лапы, расплескивая содержимое черепа Гурца по земле. «Уронила твоего сына. Если хочешь, можешь собрать то, что от него осталось». Глаза Эргалор возмущенно расширились, когда он обработал слова синей драконицы. Сказав, кто убил Гурца, она нарисовала мишень на спине Луидоры, и Борос тоже не упустил эту важную деталь. Прежде, чем лев успел создать хоть одно заклинание, Борос исчез, чтобы появиться неподалеку от испуганных молодых драконов. Судя по покрасневшим от бешенства глазам и развиваемой им скорости, он окончательно потерял голову из-за гнева. Посох Бороса трансформировался в тяжелый двуручный меч, а значит, великан решил перестать развлекаться и перешел к чистому желанию убивать. К несчастью для мучителя, он забыл тот простой факт, что если ты играешь или сражаешься против синих драконов, то любые их слова стоит рассматривать как ловушку. «Повелся», — взволнованно рыкнула Хагарис, когда Борос бросился именно на ту цель, к которой она его и подталкивала. Прежде, чем огромный меч разорвал всех троих дракониц на части, с небес упали шесть ослепительно ярких столба молний, расположившихся точно вокруг великана. Благодаря непогоде синей драконице не нужно было сильно напрягаться, чтобы создать одно из самых мощных заклинаний в ее ассортименте. Между электрическими столбами возникли перегородки, запершие бушующего гиганта в кубе из молний, чтобы в следующую секунду сформировавшиеся вокруг куба 12 молний пронзили объект, лишив жертву всякой возможности увернуться. Подхватившие Эргазу две драконицы смогли спланировать достаточно далеко, чтобы взорвавшаяся электрическая тюрьма не убила их на месте. Но даже так ударной волны хватило, чтобы отбросить их далеко в сторону. Появившийся из облака взрыва Борос выглядел ужасно. Старые раны вновь открылись, а к ним добавились и новые. Большую часть молнии мучитель сумел заблокировать или разбить, но некоторые из них пронзили его тело и оставили глубокие, незаживающие черные дыры. Не улучшало его ситуацию и психическое состояние. Смерть последнего сына дорого обошлась для здравомыслия мучителя, заставив его перейти ту грань, которая никогда не стоит преодолевать. Словно бездумный дикий зверь бы разбросился к той, кто нанесла ему такой урон. Но в отличие от молодых драконов Хагарис была древней драконицей. Конечно, она была еще молода для столь высокого звания, но сотни лет опыта чего-то достоили. Удары меча мучителя принимались на когти и электрический доспех, но даже так сила обезумевшего великана отбрасывала драконицу с каждым попаданием. Более того, отбросивший даже в урон себе ограничения тела мучитель с каждым движением испускал все больше магии. Он буквально сжигал себя, стремясь забрать убийц своего сына на тот свет. И несмотря на свое высокомерие, Хагарис была вынуждена стереть свою ухмылку и серьезно подойти к сражению. Теперь она дралась не просто для того, чтобы победить, но и чтобы просто выжить. Но на этом поле боя был кое-кто еще, кто жаждал мести. Появление Вайгера было абсолютно необнаружимым. Если тело западни было покрыто электричеством, то медный дракон окутал себя мощнейшими иллюзиями и магией теней. Вошедший в спину мучителя нож из чистой кислоты разом уничтожил одно из сердец великана, в то время как второй нож уже несся прямиком в голову гиганта, чтобы быть отбитым кончиком синего хвоста. «Это моя добыча!» — угрожающе закричала Хагарис на Вайгера. «Не мешайся у меня под ногами!» Вот только обычно осторожный отец Луидора и не думал отступать. «Он убил мою жену!» — с ненавистью ревел Вайгер. «Я его убью! Прочь с дороги!» Теперь уже смертельный удар Хагарис оказался отражен кинжалами Вайгера. Получивший почти критические раны Борос с каждой минутой становился все слабее, но даже в это отчаянное время он не отказался от попыток убить окруживших его драконов. Он и не думал об отступлении. «Черта с два вы его убьете. Вся слава моя по праву». Именно в этот момент всех оглушил новый крик. Падающий сверху Эргалор был окружен жарким огнем Игниса и ехал на огненной колеснице своего не очень довольного подобным раскладом призыва, ведь сам лев почти не мог летать. В руках Эргалора уже пылала знакомая техника луча огня, которую он незамедлительно и выпустил, попав на этот раз в плечо Бороса. Мощный взрыв отбросил всех действующих лиц в стороны. Почти сразу взмахи крыльев драконов разогнали тучи пыли, открыв вид на обливающегося кровью мучителя. Рука, в которую попал луч, висела на остатках порванных мышц. В его теле имелось сразу несколько непредусмотренных природой оплавленных отверстий, но, несмотря на все это, Борос с упрямством обреченного на смерть бросился на своих врагов, и те рады были ответить ему тем же. Вот только никто из них не собирался позволять кому-то другому, кроме них самих, убить мучителя. Электрические молнии встречались с кинжалами Вайгера, а выстрелы огня Эргалора с колесничем с легкостью блокировались двумя оставшимися драконами. Так, огненная стрела красного дракона была парирована в сторону синей драконицы Вайгером, чтобы уже последний был вынужден пригнуться, чтобы уйти от меча Бороса и когтей Хагарис. Отбрось они свои разногласия, находящийся одной ногой в могиле мучитель был бы уже мертв, но драконы не были бы собой, если не создали проблему на ровном месте. Впрочем, все трое не упускали возможности насладиться самим процессом битвы. Хоть они и не давали другому убить Бороса, но никто ничего не сказал про раны. Разрубивший глаз мучителя кинжал Вайгера вызвал у Хагарис лишь садисткую усмешку, а оторвавшие верхний слой мышц с груди мучителя когти Эргалора заставили медного дракона удовлетворенно хмыкнуть. Открывшая глаза Эргаза при поддержке подруг со стоном поднялась, чтобы наконец увидеть происходящее впереди непотребство и почти сразу понять, что происходит. И, конечно, он забыл о своем корабле, пробурчала она, закатив глаза и осознавая, что состязание «Кто убьет Бороса» и не думает заканчиваться. Связаться с Кшасом и Осириусом оказалось легко, ведь она тоже получила их духовную линию связи. Поняли, будет сделано. Получив приказ, темный эльф облегченно принялся командовать. Валор беспокоился, что все сражение обойдется без них, а значит, летающий флот не получит будущих преференций. Мысленно темный эльф дал себе напоминание, как-нибудь вернуть должок золотой драконице. Затем Аргаза по духовной связи передала весточку и Аргалору, а затем устало прилегла на землю, начав процесс регенерации. Глядящая на битву Аксилия была очень недовольна. Она хотела присоединиться к битве, но память о полученных ранах ее невольно останавливала. Это безумно злило черную драконицу, но она ничего не могла поделать. Единственное, что ее хоть немного успокаивало, это такой же страх у детей Маливин. Придя в себя, они тоже держались в стороне, не решая влезать в битву больших дядь. В этом плане Аксилия не могла не восхититься отбитостью Аргалора, который, даже зная, что он не ровня никому из сражающихся, все равно продолжал рваться вперед, следуя своей мечте и жадности. «Настоящий дракон», — угрюмо подумала Аксилия, невольно сравнивая его с собой. «Неужели я никогда не смогу побороть эту трусость черных драконов? Неужели моя борьба была обречена с самого начала?» Тем временем корабль медленно развернулся так, чтобы все его четыре орудия смотрели точно в цель. Запустился магический генератор, когда в его топку начали закидывать повышенный запас топлива. По энергетическим каналам магия стекала к четырем орудийным расчетам, чьи кристаллические очертания замерцали, показав готовность к стрельбе. Орудие 1 готово к стрельбе. Первым отчитался самый лучший расчет, а следом послышалась готовность остальных. Залп. Отрывисто приказал Кшас по артефактной связи, и судно содрогнулось, когда все четыре установки разом высвободили заряд, отправивший лучи чистой взрывной энергии четко вниз. Каждая пара орудий целилась рядом с двумя взрослыми драконами, из-за чего при столкновении ударная волна отбросила их в сторону. Из-за неожиданности атаки драконы невольно отступили, пытаясь понять, откуда исходит угроза, чем и воспользовался готовый к такому развитию событий Аргалор. Сам Борос представлял собой отвратительное зрелище, больше напоминая нежить, чем живое существо. Выстрелы летающего корабля сильно его потрепали, из-за чего мучитель не успел вернуть себе равновесие. Единственный оставшийся глаз великана немного расширился, видя приближающегося к нему окутанного пламенем дракона. Возможно, в этот последний момент штормовой гигант на мгновение вернул себе разум, лишь для того, чтобы покрытые самым сильным пламенем когти Аргалора вонзились ему в пустую глазницу и взорвали заднюю часть черепа. Пару секунд мертвое тело Бороса простояло неподвижно, пока стоявший на летающей колеснице Аргалор держал лапу в его голове, но затем 12-метровый гигант начал падать вниз. И даже когда он неподвижно рухнул, Аргалор сохранял напряжение, не до конца веря, что у них все же получилось убить это чудовище. «Да ладно!» — раздался со стороны раздосадованный крик синей драконицы. «Это был мой великан!» Глава 20. «Как это убого!» «Даже подохнуть нормально не мог!» Стоявший прямо на воздухе на высоте в несколько сотен метров рыжеволосый 20-метровый гигант с презрением сплюнул, заставив каплю слюны рухнуть вниз и сбить с седла носорога одного из орков-всадников. Ошеломленный орк, пошатываясь, вскочил и начал яростно ругаться на духов дождя, попутно пытаясь избавиться от покрывающей его липкой субстанции, пока стоявшие рядом шаманы силились определить, откуда пришла неизвестная атака. Веселящийся Суртус Величественный мог лишь пожелать им удачи. Если они сумеют пробиться через их чары скрытности, то спустя каких-то пару десятков лет они могут попытаться примерить на себя звание верховных магов. «А что тебе не нравится?» — невинно спросил Суртус у своего вечного оппонента. «Наша общая проблема сдохла и больше не будет доставлять никому проблем. Как по мне, все мы от этого лишь выиграли. Или тебе все же жаль, как трагически сложилась история одного из твоих соотечественников? Очевидно, что вам, драконам, не понять, что такое честь воина». Тир вновь захотел сплюнуть, но передумал и зло почесал свое объемное пузо. Удерживаемый в его другой руке короткий молот то и дело вспыхивал короткими молниями. «Мне плевать на смерть этого жалкого куска говна». Тир скорчил рожу и передразнил. «Ой, мой бедненький сын оказался ущербным и с каждым годом тупеет. Давай я с его тупорылой мамашей бросим все в хаос и пустим свои жизни под откос ради одного сучьего молокососа. Ты все еще злишься на нее?» «Да», — мудро кивнул дракон, на что получил наполненный гневом и болью взгляд. «Она была моей дочерью», — заревел Тир, и небеса над ними разразились целым каскадом зловещих молний, что, правда, быстро стихли. «И она умерла из-за порождения чресел этого тупого ублюдка. Поганая история», — вынужден был признать Суртус. «Хорошо, что она закончилась. Все его сыновья, как и он сам, мертвы, а значит, больше никто не будет раскачивать лодку. Не надо уловок, лодку и без этого придурка есть кому раскачивать», — фыркнул, уже успокоившись, великан. Его пронзительно голубые глаза посмотрели четко на стоявшего на огненной колеснице изрядно потрепанного красного дракона. «Мы оба знаем, что вы, металлические, внимательно следите за тем, что творит эта красная ящерица. Не вы ли заинтересованы в той волне, что он поднял?» «Ха!» — в том же тоне фыркнул дракон. «Почему ты тогда забыл упомянуть, что почти во всех зародившихся корпорациях среди акционеров есть немало штормовых великанов? Именно ваши сокровищницы выпустили достаточно золота, чтобы ни короли, ни халифы или сёгуны не смогли легко остановить рост этих компаний». Обменявшись пристальными и угрожающими взглядами, оба могущественных и чрезвычайно древних существа исчезли, каждый отправившись своей дорогой. В прощании не было нужды, ведь несмотря на сравнительную вежливость, оба они были врагами. Запустив изменения на Тарасе, Аргалор предполагал, что разразившийся хаос станет для него удобной лестницей, позволившей ему перешагнуть через растерянных происходящим древних монстров. Но чего он не учел, что часть из тех самых чудовищ тоже не против пройти парочку из этих ступенек. Спустившийся с огненной колесницы Аргалор напряженно рассматривал приближающуюся к нему древнюю синюю драконицу. Даже не так, древнюю и довольно сильно разозленную синюю драконицу. Несмотря на всю аномальную скорость роста льва, вместе с шеей он еле-еле приближался к честным 9 метрам, в то время как Хагрис даже без шеи уже достигала 13. На минутку, та же Сириана в холке имела рост лишь 12 метров, впрочем, она была лишь старым, а не древним драконом. Будь она того же возраста, что и Хагрис, то, конечно, превзошла бы ту в размерах, ведь красные драконы по праву считались самыми крупными и агрессивными среди них всех. Теперь же Эргалору надо было очень быстро придумать, как оправдать тот факт, что он самым наглым образом вырвал добычу из пасти дракона, что превышал его собственный рост почти в 3 раза, а в плане возраста и вовсе раз так в 15, что я помню про синих драконов. Напряг память думов, и пришедшая к нему информация его отнюдь не обрадовала. Синие ящеры могли считаться в чем-то идеалом цветных и даже металлических драконов. Обладая сильными сторонами обеих подрас повелителей неба, синие представители становились поистине страшными противниками. Так, по чистому размеру синие драконы занимали гордое 3-е место, проигрывая разве что красным и идущим следом белым. Но истинной силой синих повелителей неба был их хитрый и изощренный разум. Обладая любовью к интригам зеленых драконов, синие заодно имели интеллект, чтобы знать, как направить эти интриги себе на пользу. Чтобы дать пример, за 5 одними из самых громких государственных переворотов, мятежей или гражданских войн стояли 3 синих драконов, использующих грехи смертных себе на пользу. О чем говорить, если сам лев прекрасно помнил, как его собственная сестра даже в молодом возрасте была пугающе компетентна. Разгромный по отношению к Аргалору счет в игре в драконьи шахматы говорил сам за себя. Хорошей новостью могло быть предпочтение синих драконов сразу не доводить дело до драки, а вначале пообщаться, но, учитывая разницу в их силах, это тоже не сильно помогало. Оставалась последняя надежда, а именно гордость синих повелителей неба. Как и у любых цветных, данная черта характера играла преобладающую роль в их жизни, и у синих драконов она имела свои особенности. Но прежде чем Аргалор успел что-то сказать, обойдя Хагрис, к льву двинулся разгневанный Вайгер. Отец Луидоры был тоже не в духе. Он заметно проигрывал Хагрис в размерах, но все же тоже превышал рост Аргалора. «Как ты посмел украсть у меня мою месть, эй!» — возмутилась синяя драконица, хватая медного за хвост и оттаскивая его назад, чтобы пройти вперед. «Соблюдай очередь!» «Я первая у него это спросила, а у меня больше прав на этот вопрос. Не ты потеряла одного из самых дорогих для тебя, папа!» Крик Луидоры мгновенно отвлек Вайгера от оппонентки, и он, не раздумывая, бросился к своей дочери. «Это я позвала его. Если ты хочешь кого-то винить, то вини меня, ведь он вожак нашего крыла. Что ты, хвостик?» Оказавшийся возле Луидоры Вайгер утешающе накрыл ее своим крылом. «Я ни за что не могу тебя винить, не называй меня так при друзьях!» Униженно зашипела медная драконица, бросая смущенные взгляды на цветных драконов, на чьих мордах застыло запорное выражение. Не знающие любви своих родителей и не ждущие ее, для них такие нежности были глубоко неловкими. «Металлические», — скривилась Хагрис, даже сбившись с шага. «КХМ, о чем это я? Ах да, ты, красный наглец!» Но прежде чем Хагрис вновь себя раззадорила, Аргалор решительно вышел вперед. Немного оправившиеся Аргаза и Аксилия напряглись, готовясь к возможному новому противостоянию. Луидора шагнула было тоже вперед, но ее остановил отец. Медный дракон недовольно взглянул на Эргалора. Возможно, чтобы защитить свою дочь, он тоже вмешается в бой. Заметно спустившийся пожиратель бури, столь хорошо себя показавший летающий корабль, тоже заметил неладное и теперь направил все свои орудия в сторону древнего дракона. Мрачный Кшас приказал штатным магам как можно сильнее усилить верхнюю полусферу магического щита, ведь он видел, на что способен управляющий электричеством синий дракон. Аргалор без всякого страха посмотрел прямо в желтые глаза древней драконицы и сказал слова, которые заставили застыть разом всех. «Твое последнее электрическое заклинание было просто бесподобно. Я в восторге от твоей магии». «А?» – замерла Хагарис, подумав, что она ослышалась. «А?» – недоуменно замер Вайгер, не веря, что подобные слова могут исходить от красного дракона. «А?» – слитно вскинулись Аргаза с Аксилией, возмущенно смотря в спину красному дракону. «Что ты сейчас сказал?» – недоверчиво переспросила синяя повелительница неба. «Я сказал, что твоя электрическая темница, с помощью которой ты нанесла Боросу столь впечатляющие повреждения, была одним из самых прекрасных заклинаний, которые я только видел». «Ничуть не смущаясь», — повторил Аргалор, чем заставил Хагарис потерять дар речи. Впрочем, она быстро очнулась и в подозрении сузила глаза. «Неужели, и откуда мне знать, что ты говоришь правду, а не пытаешься меня обмануть?» «Потому что я не вру», — высокомерно ухмыльнулся Аргалор, ничуть не испугавшись нависшей над ним чрезвычайно опасной драконицы. «Клянусь своими собственными сокровищами, что это заклинание в высшей мере меня впечатлило». «Ао, даже так, а знаешь, продолжай». Изначальный гнев стремительно исчезал, и ему на место начал приходить искренний интерес. Хагарис села на задние лапы, став напоминать гигантскую любопытную кошку. «И почему же тебе оно так понравилось? Ты же использовала при его создании лишь чистое управление стихией», уточнил Аргалор и, получив согласие, довольно кивнул. «Я так и понял. Чтобы создать столь сложную, а главное, эффективную структуру на таком удалении от себя, требуются поистине неординарные навыки. Даже просто наблюдая за столь могущественной магией цветных драконов, я вдохновлен на новые достижения. У меня появились десятки идей, и все это лишь благодаря тебе. Как давно мне не говорили таких приятных слов, да еще и красный дракон». Довольно промурлыкала Хагарис, нежесть в обрушившихся на нее словословиях. «А что еще тебе понравилось в моей магии?» Сам же Эргалор мысленно усмехнулся и продолжил говорить чистую правду. Он знал, что синяя драконица слишком умна, чтобы ее можно было так легко подловить, но здесь и была хитрость. Будучи одними из самых умных драконов, синие ящеры довольно редко встречаются с противниками хоть сколько-то равной силы, способными оценить всю глубину их достижений или планов. Именно поэтому, хваля то, чем Хагарис и впрямь могла гордиться, лев проскользнул сквозь броню ее ума и недоверия. «Последний раз что-то подобное мне говорил мой четвертый партнер, как и предыдущие три, красный дракон. Жаль, что на самом деле он оказался таким же варваром, как и предыдущие три. И кто бы мог подумать, что здесь я встречу кого-то, кто столь глубоко разбирается в вопросе стихийной магии». Аргалор невольно сглотнул и резко засомневался в правильности выбранной тактики, когда услышал о целых четырех красных драконах, совершивших ошибку, связавшись с этой прекрасной, но сумасшедшей синей драконицей. «А вообще, что значит он был таким же варваром?» — мысленно опешил Аргалор. «Ей потребовалось четыре раза наступать на одну и ту же мину, чтобы подтвердить наш характер. Особенно же льва беспокоили два пристальных взгляда, сверлящих его спину, подобно промышленному лазеру. Он не оборачивался, но уже чувствовал, как на его ауру пытаются сесть сразу несколько инстинктивных проклятий. К счастью, проклясть дракона задача очень сложная. «Знаешь, если так подумать», — пропела Хагарис, — «отправив ко мне эту соплюшку, ты в некоторой мере мне помог. Поэтому, дабы закрыть между нами долг, я прощаю тебе убийство этого мерзавца, Бороса». У Эргалора было много что сказать насчет столь легкой выплаты долга за спасение жизни, но благоразумие победило. Этому способствовали чертовски болящие от ран тела, переломанные крылья и задняя лапа. «Я рад, что между нами больше нет долгов, но как ты смотришь на то, чтобы плотнее пообщаться насчет управления стихиями?» — закинул удочку лев и был рад увидеть, что Хагарис впрямь задумалась над этим. Благодаря шаманизму лев достиг впечатляющего уровня силы, но у него никогда не было учителя по управлению магией, присущий лишь для цветных драконов. Та же Сириана рассказала своим детям лишь про самые основы, никак не погружаясь в глубины искусства управления чистой стихией. Однако Хагарис рассудила немного иначе. «Аргалор, тебя ведь так зовут?» По пути наверх синяя драконица узнала у Луидора основную информацию о своих спасителях. «Учитывая твой потенциал, я предлагаю тебе стать своим учеником». Вот теперь Аргалор, к своему раздражению, вновь оказался в неудобной ситуации. Для цветных повелителей неба не было ничего странного брать молодых драконов в ученики. И хоть в основном молодые ящеры были вынуждены быть мальчиками на побегушках у своих мастеров, но было принято, что за время до взросления учителя все же должны передать своим ученикам какие-то навыки. Сам лев никогда даже не раздумывал о такой возможности, ведь он был слишком силен и высокомерен, чтобы идти к кому-то на поклон. Но многие молодые драконы, накосячив в большом мире, иногда находили укрытие рядом со старшими товарищами. В отличие от тех же металлических, где родители или сами учили своих чад, или находили им учителя, цветные вынуждены были заниматься всем сами, без помощи родственников. «Благодарю за столь ценное предложение, но с моей стороны было бы неуважением дать согласие, ведь из-за созданной мной корпорации я не смогу уделять тебе все свое время», начал плавно отнекиваться Аргалор, стараясь сохранить отношения. Но судя по тому, как Хагарис нахмурилась, получалось у него так себе. Возможно, и потому, что узнавшая, с кем она разговаривает, синяя драконица вознамерилась через ученичество наложить лапу на корпорацию своего ученика. Благо, на помощь пришли те, о ком лев уже и забыл. «Госпожа», троица детишек Маливин синхронно рухнула перед удивленной синей драконицей. Говорил за всех лишь Цербас, пока драконицы подавленно молчали. «Пожалуйста, возьмите нас в ученики». Выглядели они, надо признать, неважно. Переломанные, лишившиеся части зубов, они вызвали скорее жалость, чем желание куда-либо их взять. Цербас повернул голову и бросил на Аргалора намекающий взгляд, из-за чего лев нахмурился. Думав, не желал давать детишкам Маливин шанс стать значительно сильнее, но хитрый черный дракон выбрал идеальный момент, чтобы сделать свой ход. Прямо сейчас льву было выгодно, чтобы Хагарис переключилась на новых учеников, исключив его самого. Эта троица показала себя в бою с Боросом просто превосходно, с абсолютно честной мордой принялся вдохновенно врать Аргалор. Именно они долгое время сдерживали мучителя, давая нам всем столь необходимое время на подготовку. Также их мать Маливин Белый Хлад, уважаемая драконица, для которой ее дети не пустой звук. Неужели? Скепсис все еще не ушел из взгляда Хагарис, но она заинтересовалась, чем заставила Аргалора облегченно выдохнуть. Но насчет ученичества мы поговорим позднее. А сейчас мы должны решить другой вопрос. Насколько малая часть добычи Бороса достанется вам? Надо ли говорить, что Аргалору не понравилась такая постановка вопроса? Победа над Боросом-мучителем дорого встала Орде орков и Ардашу в частности. Из 10-тысячной Орды орков, подошедшей к стенам крепости, выжило лишь 2000, да и те в основном были ранеными. Словно всего этого мало, появление Хагарис естественным образом уменьшило долю орков практически до нуля. Единственное, на что согласилась синяя драконица, это отдать оркам оружие и металл с тел великанов, что, учитывая их ужасное состояние после земляных заклинаний, было почти издевательством. Орки были в бешенстве от подобных итогов, но, видя свежую и готовую к сражению древнюю драконицу, они были вынуждены смириться и выплеснуть свой гнев на того, на кого еще могли. Как потом стало известно, шаманы зеленокожих так тщательно отделили голову Ардаша от тела, что она еще несколько десятков лет корчила мучительные рожи, пока запертый в черепе дух испытывал страшные страдания. Куда интереснее в этом плане оказались переговоры Аргалора с Хагарис. Лишь благодаря умоляющей мордочке Луидора и неохотно вставшего на сторону дочери Вайгера у них всех получилось стабилизировать доли добычи 50-50, учитывая тот немаловажный факт, что электрическая западня могла убить их всех вместе и забрать всю добычу себе, показывала, насколько же была расположена к некоторым членам крыла истребителей великанов. Тело Бороса было заморожено и доставлено на пожиратель бури. Аргалор хотел, чтобы его ученые и маги как можно лучше исследовали организм их древнего врага. Также красный дракон подумывал превратить мучителя в чучело. Правда, в таком случае оставалась некоторая вероятность, что в один прекрасный день какой-нибудь особенно обидчивый штормовой великан может обрушить метеорит на Стальбург. Аргаза и Аксилия продолжали дуться и игнорировать Аргалора, возмущенные тем, насколько тот был обходителен и вежлив с этой древней драконицей. Его возмущенные комментарии про нежелание ощутить на своем хребте вес убивающих великанов молнии они игнорировали тоже. То, что Хагарис на прощание многозначительно дала ему контакты своего котля для связи, не улучшило положение одного красного дракона. И хоть Аргалор контакты запомнил, но он дал себе клятвенное заверение, что использует их в самом крайнем случае, ведь Думов так и не узнал, что случилось с четырьмя предыдущими красными драконами, имеющими глупость связаться с одной могущественной синей драконицей. Троица Маливин все же получила свой шанс, которого так желал Цербас. И хоть Аргалор подозревал, с какой целью один мстительный черный дракон хотел стать сильнее, но возможность избежать навязываемой участи стать учеником была важнее. В крепости Бороса оказалось не так уж и много добра. Нет, в целом, поход себя в этом плане более чем оправдал, но любому было очевидно, что если мучитель где-то и хранил свои основные сокровища, то не здесь. Впрочем, даже половины из них было достаточно, чтобы забить весь трюм летающего корабля. По прибытию в Стальбург всем участникам похода будут выданы расписки гномьего банка на их части добычи. Когда верхняя часть крепости была открыта и все сокровища вывезены, то наступила очередь последних приготовлений. У драконов не было какого-то конкретного ритуала погребения и прощания с мертвыми. Обычно, если дракон умирал, то его тело забиралось врагом. В далеком же прошлом, еще при войне с великанами, драконы дружно выдыхали пламя и прочие стихии на трупы своих соотечественников, пока те не превращались в пепел и прах. В этот раз решили поступить так же. Местом был выбран тот участок крепости, где умер сам Борос. Даже Вайгер и Луидора нашли это символичным. Удивительно, но Хагарис очень серьезно отнеслась к происходящему, поэтому от нее не было никаких шуток или неуместных комментариев. 9 драконьих выдохов, направленных в одно место, это сила, способная изничтожать даже самые крепкие материалы во вселенной. Мертвое тело медной драконицы съежилось, а затем разлетелось в прах за считанные секунды. Лишь тогда Луидора вновь дала волю слезам и прижалась к Аргалору, неуверенно накрывшему ее крылом под очень недовольным взглядом Вайгера. Правда, постепенно морда взрослого медного дракона немного смягчилась, и остаток церемонии он с печалью смотрел на то место, где нашла последний покой его вторая половинка. Так и незаконченный ритуал передачи драконьей сущности был безжалостно разрушен, а энергия выпущена. У Аргалора мелькнула мысль использовать его для попытки передать силу одному из своих духов, но он догадывался, что если об этом узнают остальные, то последствия будут ужасные. Гурца Луидора тоже попросила похоронить. Сделали это просто. Один приказ духам земли выкопать длинную и глубокую яму, сбросить тело, приказать закопать. Никто не стал делать надгробия, дабы великана не попытались выкопать. Борос многим за свою жизнь успел насолить. Ни у кого не было сомнений, что кто-нибудь да попытается отыграться даже на его мертвом сыне. Тепло со всеми попрощавшись, Луидора решила отправиться вместе с отцом. У Аксилии и Аргазы тоже нашлись дела, и хоть они все еще обижались на Аргалора, но вид собранной добычи заставил их сердца немного потеплеет. Сам же Аргалор забрался внутрь пожирателя бури и с комфортом провел весь путь обратно. Во время полета его слух услаждали специально взятые музыканты, брюхо, лучшие повара летающего корабля, а жадность, скопившаяся в тюрьме и в его каюте сокровища. И лишь когда Аргалор начал приближаться к графству Эклунд, он почувствовал легкую тревогу, что с каждым пройденным километром все сильнее усиливалось. Дошло до того, что, как бы красный дракон ни старался, но ему в глотку не лез даже кусок мяса, что изрядно обеспокоило весь экипаж. Аргалор даже забеспокоился, что великан мог их как-то отравить или заразить, но магическая проверка показала отличное здоровье. И лишь когда корабль приблизился к Стальбургу, Аргалор почувствовал, как его сердце содрогнулось, пропустив один удар. Весь город словно бы вымер, и всякий живой организм, который он замечал, немедленно исчезал, боясь быть застигнутым на открытом пространстве. Приказ Осириусу связаться с высшим командным составом корпорации открыл тот простой факт, что все начальство не так давно отправилось на охоту, и никто не знает, как скоро они вернутся. Спустя же еще полчаса после приземления пожирателя бури, город и все его окрестности содрогнулись от безумного рева. Тот день был вписан в хроники Аргалора как один из самых черных и ужасных периодов во всей истории. Впоследствии в этот день каждый, кто служил в корпорации Аргалориум, должен был показать свою печаль, проведя минутный перерыв скорби. Столь короткий срок был выбран, чтобы не вредить графику работы, но даже так историки осознают, насколько же тяжелым был удар для дракона, если он дал своим работникам целую минуту отдыха. Ведь именно в этот день вернувшийся из успешного похода Эргалор-покоритель бури узнал, что кто-то вынес всю его сокровищницу. Глава 21. Священная хроника Эргалора-покорителя бури. Глава 570. Раздел 1. Хронист. Андерсель. Сей печальный день глубоко укоренился в каждом, кто имел счастье служить роду Эргалора, убийцы-мучителя, победителя страшного великана, одно упоминание о котором заставляло дрожать целые народы. Скорбь людей была так велика, что небеса разверзлись, и на нашу землю обрушился дождь, что подобно слезам шел целых 2 года. Многие, не в силах бороться с печалью, заперлись глубоко в подвалах и спрятались в убежищах. Их души наполнялись болью от одной лишь мысли, что они могут видеть прекрасное небо, пока их великий господин так страдает. И лишь спустя несколько дней они сумели побороть себя и выйти на свет после прибытия их господина домой. И вновь в Стальбурге застучали молоты, а расплавленный металл потек подобно реке. Но скорбь все равно повисла над городом серым покрывалом, скрыться от которого не смог бы никто. Ведь случилось злодеяние, упоминание которого было признано преступлением 3-й степени, карающееся от крупного штрафа вплоть до бесплатных работ. Если же крайняя необходимость все же вынуждала, то законом была одобрена формулировка «событие, которое нельзя упоминать». Тем временем же, несмотря на ужасный и бесчестный удар, Эргалор-убийца мучителя с честью его выдержал, ни на секунду не дрогнув. Его пылающий взгляд был невозмутим и направлен точно вслед тем, кто посмел вызвать его гнев. «А-а-а! Мои сокровища!» Очередной крик обезумевшего от горя и ярости дракона заставил всех в пределах дворца и ближайших территорий схватиться за уши, чтобы не оглохнуть. «Мои любимые, ненаглядные сокровища!» Уже подлетая к своему дому, Эргалор чувствовал неладное. Его инстинкты буквально кричали ему о чем-то страшном, о каком-то преступлении, прощения которому не было. Это было подобно нарастающей боли в костях или усиливающейся мигрени. Эргалор не знал, что не так, но он сделал ровно то, что сделал бы любой дракон в ситуации, когда ему не по себе, он бросился к своей сокровищнице. Расположенная прямо под его дворцом, она сама по себе была магическим сокровищем. Каждый из магов на службе Эргалориума работал, чтобы зачаровать ее стены. Самые преданные маги, вроде Миволя или Эларика, были ответственны за создание запоров и ловушек. Но все это меркло перед теми защитными системами, которые соорудил сам Красный Дракон, использовав все свои навыки шаманизма и природной магии цветных драконов. Ради защиты своей сокровищницы Лев потратил целых 2 года на то, чтобы найти в духовном мире духа защиты. Это был редкий дух, чьи способности были бы невероятно полезны в бою, но Эргалор, ни секунды не сомневаясь, потратил его на привязку к своей сокровищнице. А ведь были и другие духи, пусть и не столь редкие. Запорные механизмы нескольких дверей контролировались полчищами мелких духов, работающих по системе Эларика и отзывающихся лишь на магию самого владельца. Вершиной же его магического искусства Эргалор разместил сложнейшую магическую пентаграмму, активировавшуюся, если бы она заметила магию какого-нибудь высшего мага или великого духа. В таком случае сокровищница провалилась в духовный мир, где и скрылась бы до появления своего владельца. Последним же уровнем защиты была стихийная магия самих цветных драконов. Хоть Эргалор и был довольно молод по меркам повелителей неба, но его магический резерв и общая сила благодаря тренировкам находились где-то на уровне нетренированного столетнего, а может даже и выше дракона. Достигая такой силы и находясь в одном месте долгое время, драконы способны инстинктивно или специально подчинять своей воле саму реальность, пропитывая ее своей магией. Конечно, это не сравнилось бы с силами с архимагами, которые могли творить с реальностью абсолютно все, что им вздумается, но повысить температуру, создать место, где не работала бы невидимость или заклинание скрытности, было вполне по силам. По рассказам, старые логово могущественных драконов и сами в некотором роде становились разумными, уничтожая слабых вторженцев. Под ногами воров открывались наполненные лавой провалы или случались неожиданные обрушения потолка, которых спустя уже пару минут как не бывало. Льву до таких вершин было бесконечно далеко, но тем не менее на протяжении многих лет, спя на своих сокровищах, Эргалор изрядно пропитал их и саму сокровищницу своей магией. Вот почему, когда он только вошел в поместье, то осознал, что случилось непоправимое. Тем не менее, словно получивший диагноз неизлечимо больной, он все равно продолжил рваться вниз, отчаянно надеясь на обратное и изо всех сил игнорируя отчаяние самой сокровищницы. Он сумел проигнорировать даже настежь распахнутые все четыре покрытые рунами двери, и лишь когда он ворвался в сам зал, то его грудь исторгла тот первый отчаянный рев, что услышал весь город. Безнадежный взгляд Аргалора метался по всей сокровищнице, силясь найти хотя бы что-то, но натыкался лишь на удушающую пустоту. Перед глазами чуть не плачущего дракона проплывали иллюзии вон тех красивых золотых статуэток, которые ему подарили благодарные купцы, довольные успешной сделкой с Аргалориумом, или тех усыпанных бриллиантами картин, нарисованных еще в прошлом тысячелетии. Будучи главой корпорации, Аргалор не имел возможности хранить все свои сокровища, ведь сама корпорация и была его главной ценностью. Именно в ней была скрыта большая часть обычного золота, серебра и меди. В сокровищнице под поместьем Аргалор держал лишь памятные и дорогие его сердцу предметы, что всегда успокаивали его душу, даря надежду и веру в светлое будущее. Именно сюда он приходил, дабы успокаивать свою сущность, пока его сокровища ласково улыбались ему, даря уют и ласку. Сокровища и Аргалор жили в мире и радости, о котором все остальные могли лишь мечтать. Здесь не было обид и предательств, обмана и насмешек. Ценности не предадут тебя в ответственный момент и не сделают того, за что ты их не сможешь простить. Они безвозмездно дарят тебе радости самоотверженно, не требуют ничего взамен. Примитивные расы относятся к ним как к обычным вещам, считая, что у них нет души, но лишь драконы в полной мере знают, насколько же те глупы. И теперь, глядя на пустующую сокровищницу, Аргалор буквально чувствовал, как неизвестный безжалостно вытаскивал кричащие сокровища из их домика, пока они плакали, наматывал их воображаемые косы на кулак и утаскивал за собой. Что за чудовище могло так поступить? Какой отвратительный разум стоял за этим святотатством? Инстинктивно принюхавшись, Аргалор обратился к древней драконьей магии, позволяющей чувствовать свои сокровища. Именно эта сила породила дурную славу об украденных драгоценностях драконов. Те глупые воры, что успевали обворовать драконье логово в момент отсутствия хозяев, недолго могли радоваться своей удаче, когда с небес на них обрушивались десятки, а то и сотни тонн разгневанной чешуйчатой плоти, щедро сдобренной сильнейшей магией. Аргалор почти не удивился, когда даже эта попытка провалилась, так ничего не найдя. Логика подсказывала льву, что тот, кто сумел миновать всю стражу хранилища, взломать, а не просто взорвать, все запоры и магию, уж точно не ошибется на чем-то столь примитивном. Кто бы здесь ни побывал, это был настоящий мастер-вор, виртуоз плаща и кинжала, способный при желании обесчестить гарем султана ифритов или стырить книгу заклинаний у какого-нибудь зазевавшегося архимага. В бушующем от гнева разуме дракона быстро пролетали все, кто мог стоять за этим чудовищным оскорблением. Помогало еще и то, что хоть сокровищница и несла в себе богатство, но она не была чем-то невероятным. Большую часть своего состояния Аргалор вложил в корпорацию, в то время как хранилище имело цель держать скорее памятные, чем невероятно ценные вещи. Здесь были даже самые первые заработанные Аргалором монеты, полученные от убийства тех самых гоблинов, что он встретил после того, как очнулся в лесу Архифи. Для них Аргалор даже приказал построить отдельный стенд, где они всегда могли радовать его до этого момента. Внезапно внимание дракона привлек еле заметный блеск около одной из колонн. Медленно и недоверчиво Аргалор сделал несколько шагов, чтобы приблизиться и застыть, глядя на одну единственную серебряную монетку, сиротливо лежащую в пустом хранилище. Могло бы показаться, что она закатилась в попыхах и воры ее просто не заметили, но Аргалор знал лучше. Нет, ее специально оставили, чтобы владелец украденного ее нашел. Медленно и осторожно из ожерелья показался корень зары, что бережно подхватил серебро и поместил его перед глазом дракона. Огненный зрачок мгновенно сузился, заметив на серебряной монете довольно тщательно вырезанный рисунок руки. Серебряная рука обманчиво мягко прорычал Аргалор пустым взглядом, сверля маленький кусочек серебра. У дверей послышался шум, и в хранилище, отдувая, вбежал Осириус, чтобы так и застыть, не в силах даже пошевелиться. «Господин, Морец», — успел сказать он, как потерял дар речи. Бедный кобальт огромными глазами смотрел на совершенно пустое хранилище и замершего, словно камень, своего повелителя в центре. Это плохо. Это очень-очень плохо. Билась в голове Осириуса одна единственная мысль. Еще вбегая в это место, он хотел сообщить господину, что Марица, Миволя и Гудмунда нет в городе уже который день, однако, осознав всю глубину катастрофы, он передумал не только открывать рот, но и вообще двигаться.